Фома Егорович стал расспрашивать Лизу об отце. «Прежде он заходил ко мне», — сказал фельдшер, — «а нынче что-то не заглядывает». «Некогда ему», — пояснила Лиза. По лицу ее проскользнула тень. «На охоту никак не выберется. Завхозом он теперь». Барабаш вопросительно взглянул на Лизу. Она чуть покраснела. «Новый директор ведь давний папин враг. Он ненавидит папу». «За что он может ненавидеть Алексея Харитоновича?» — удивился фельдшер. «Старая история. Есть злопамятные люди, не умеют прощать». «Когда мы собрались уходить», — сказал Лизе, — «купил я в прошлом году на платье Марфеньки. Не успела она в нем покрасоваться. Что же попусту стариться матери? Возьми и сшей себе платье, дочка». Барабаш протянул Лизе сверток. Она в нерешительности смотрела на него. Уж очень дорог был подарок. «Возьми», — сказал я, испугавшись, что обидится человек. Лиза взяла и, подумав, поцеловала Фому Егоровича в щеку. Он отвернулся, скрывая невольные слезы. «Покажи, какой материал», — сказал я смущенно, не зная, чем отвлечь несчастного отца. Лиза развернула сверток и вскрикнула от восторга. Это было шелковое полотно удивительно приятного тона и рисунка. Мелкие голубовато-серые полевые цветочки по розовому полю, серые легкие стебельки. «Как идет девушке такое платье!» — воскликнул я, уже вообразив его на Лизе. Невольным чисто женским движением Лиза приложила материю к себе, но тут же застенчиво и с раскаяньем взглянула на Фому Егоровича. Он ее понял. «Носи на здоровье», — успокоил он Лизу. «Мне будет приятно, что не истлеет в сундуке. Продать бы я его не мог, сами понимаете». Кажется, Барабаш хотел нас проводить, но, видно, опасаясь быть помехой, остался дома. И мы пошли одни. Уже скрылось за темными горами солнце, и след его потух, но, словно желая светить нам путь, разгорелось в небе северное сияние. Мы стояли на льду реки и все смотрели, смотрели. Лиза прижалась ко мне. Я обнял ее за плечи нежно, как сестренку. Так мы смотрели долго, потрясенные до глубины души тем, что творилось в небе. Разве можно найти слова, чтобы это выразить? Все равно, кто этого не видел, не поймет. Но радугу вы видели? Ту самую радугу, за которой бежала в детстве Лиза. Так вот, в небе полыхали тысячи радуг, то расходясь, пересекая друг друга, то сливаясь полукружиями в один феерический небесный пожар. Зеленые, синие, лиловые, розовые, малиновые языки пламени. Насмотревшись и продрогнув, мы пошли. И вот тогда я сказал ей, что люблю ее с самой первой встречи. Сначала не знал, что уже люблю, но знал твердо, что полюблю только ее, Лизу Абакумову. «Понимаешь, люблю. Скажи только одно, да или нет». Я остановился и, наклонившись, заглянул ей в глаза. «Как они сияли!» «Я не знаю», — сказала Лиза, доверчиво и прямо глядя мне в лицо. «Как же не знаешь?» «Не знаю, ведь я еще никогда не любила. Мне тоже с первой встречи казалось, что я полюблю только тебя». «Понятно, а теперь уже не кажется», — пробормотал я, внезапно упав духом. Лиза живо сняла варежку и погладила меня по щеке теплой рукой. «Ты не бойся его», — сказала она. «Я вижу, ты боишься Казакова и страдаешь. Я это пересилю в себе. Я хочу, чтобы тебе было хорошо, Коля. Дай мне разобраться». «Нет, тут нечего разбираться». «Это верно. Я люблю тебя, как никого на свете. Даже больше, чем отца. Может, я люблю тебя просто по-человечески? Но я очень люблю тебя. Ты только повремени. Потерпи, пока у меня пройдет.